«Из любопытства?» — странно спросила Наока. «Может, и так. Нормальные люди называют это дружелюбием или чувством любви. Тебе нравится называть его любопытством, я не против». «Послушай, Ватанабе, ты же любил Кидзуки?» «Конечно», — ответил я. «А Рейка? Она мне тоже очень нравится, хороший человек». «Почему тебе нравятся сплошь такие люди?» — спросила Наока. «Мы все немного повернуты, мы чокнутые. Мы не умеем плавать и постепенно опускаемся на дно. И я, и Кидзуки, и Рейка, мы все. Почему бы тебе не найти нормальных друзей?» «Я не считаю ни тебя, ни Кидзуки, ни Рейка повернутыми. Мне кажется, как раз повернутые бодро разгуливают по улицам», — немного подумав, сказал я. «Но мы все же ненормальные, я знаю», — сказала Наока. Некоторое время мы шагали молча. Тропинка свернула от забора фермы и вывела на круглую, как пруд, поляну, окруженную лесом. «Иногда просыпаюсь по ночам и становится жутко», — прижимаясь к моей руке, сказала Наока. «Кажется, я так и останусь ненормальной и никогда не поправлюсь. Состарюсь и закончу здесь свои дни. От одной мысли до костей пробирает дрожь. Страшно, горько и холодно». Я обнял Наока и прижал ее к себе. «Иногда чудится, будто Кидзуки манит меня, протягивает руку из темноты. Эй, Наока, мы с тобой неразлучны». Он говорит так, а я не знаю, что делать. «И что ты делаешь тогда?» — спросил я. «Только не подумай ничего». «Не подумаю. Прошу Рейка меня обнять. Толкаю ее, ныряю к ней в постель. Она обнимает меня, а я плачу. И гладит мое тело, пока не согреюсь. Как это, по-твоему, странно?» «Ничего странного. Только вместо Рейка обнимать тебя хочется мне. Сейчас. Обними здесь», — сказала Наока. Мы обнялись, присев на сухую траву. Наши тела полностью утонули в ней, и видно было только небо и облака. Я осторожно положил Наока на землю. Ее тело было теплым и мягким, а руки хотели меня. Наши губы слились в поцелуи сами. «Послушай, Ватанабе», — раздалось возле моего уха. «Что? Хочешь со мной спать?» «Конечно». «А подождать можешь?» «Конечно, могу. Мне сначала нужно разобраться в себе, разобраться и стать подходящим для тебя человеком. Потерпишь до тех пор?» «Конечно, потерплю». «Сейчас твердый лоб?» «Дурак!» — прыснула Наока. «Если ты о том встал или нет, то, конечно, да. Прекрати это свое, конечно. Хорошо, не буду». «Как это? Тяжело?» «Что? Когда твердый?» «Тяжело?» — переспросил я. «Ну, в смысле, тягостно?» «Как посмотреть?» «Давай помогу». «Рукой?» «Да», — сказала Наука. «Если честно, он уже долго тычется в меня. Аж больно». «Так лучше?» — спросил я, немного сдвинувшись. «Спасибо». «Послушай, Наока, что?» «Сделай, а?» «Хорошо», — улыбнулась Наока. Она расстегнула мне ширинку и взяла в руку твердый пенис. «Теплый», — сказала она. Я остановил Наока, когда она начала было двигать рукой. Расстегнул пуговицы на ее блузке, застежку лифчика и прильнул губами к мягким розовым грудям. Наока закрыла глаза и начала медленно двигать пальцами. «Классно у тебя выходит», — сказал я. «Будь умницей, молчи», — ответила она. Кончив, я обнял ее и еще раз поцеловал. Наока поправила лифчик и блузку, я застегнул ширинку. «Теперь будет легче идти?» — поинтересовалась она. «Благодаря тебе». «Тогда, если не возражаешь, давай пройдемся еще немного». «Давай», — ответил я. —